твое счастье внутри. Смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри. Смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все помню. Луч солнца покидает большую планету мою и летит через космос к тебе одному. И ты его тут же встречаешь. Луч солнца побеждает холодную терпкую тьму и летит, чтобы твою, которую ты ему даришь. Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой. Сердцем захочешь, это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой. Смотри.